В этом древнерусском понимании княжеской власти очень знаменательно ее отцерковление. За исполнением князем обычных государственных дел, судов, установлением мытов, устройством перевозов признается религиозное значение. В основе этого отношения к власти лежит сознание, что мир не оторван от полноты бытия, заключенного в церкви, но как-то уже сопричастен этому бытию и может и должен усилиями людей ходить в церковь, то есть отцерковляться. Поэтому религиозный долг каждого человека, но особенно облеченного властью князя, заключается в том, чтобы по возможности сделать еще не отцерковленный мир сопричастным церкви. В этом сознании Древней Руси была заключена глубоко православная мысль, что церковным и религиозным может быть и чисто мирское дело, творимое посреди греховного мира. Праведное исполнение своего дела ставилось для мирянина-князя даже выше чисто религиозного деланья, как об этом говорит и преподобный Кирилл Белозерский. «То выше тебе от Бога вменится молитва и поста». Поскольку это служение совершалось в миру, оно было связано с греховной порчей, которая неотъемлема от мира. Средствами государственного управления служат война, кары и казни. Благословение церкви никогда не давалось именно этим средствам как таковым. Церковь благословляла государство и его цель служить оградой от зла на земле, хранить правосудие, принимая и войну, и казнь, как печальные, но неизбежные последствия греховной порчи мира. Поэтому церковь, поучая князей наказывать своим наказанием, чему будут достойны, освящает не самый факт наказания, но ту цель, которой это наказание служит, то есть правосудие. Церковь всегда освящает государственное служение за его цель и побуждение. Вовне государственная деятельность, исходящая из религиозных побуждений, может не отличаться от государственной деятельности, основанной на совсем иных стремлениях. Князь мог заботиться о правосудии, следить за порядком, закрывать корчмы, унимать людей от лихого обычая, из желания укрепить княжество, дать ему внешнюю силу и мощь, прославив этим свое имя. С современной точки зрения такой правитель, дающий благо своей стране, был бы назван праведным. Церковно-православный взгляд Древней Руси был совсем иным. Поучая Василия Дмитриевича крепко и грозно править своим княжеством, преподобный Кирилл Белозерский убеждает его не возвышаться временную славою к суетному шатанию. Ни внешняя мощь княжества, ни его слава, ни богатство были последней целью и первым побуждением, а правосудие, устроение государства на основе божественной правды, спасение веренных князю Богом людей. Дело правления становилось оцерковленным только тогда, когда князь имел перед собой эту цель. Только при этом условии дела мирского управления могли вмениться ему во спасение. Вне этого церковного понимания княжеского служения нельзя понять ни святого Александра Невского, ни его дел, ни его святости. Вся его государственная деятельность – войны, поездки в Ставку, смирение перед ханом, борьба с Новгородом, устроение земли была именно мирским делом, которое ему и было вменено Богом выше молитвы и поста. Святой Александр сам смотрел на свое служение так, как его выразил в своем послании преподобный Кирилл, ибо его жизнь и была осуществлением в жизни заветов и указаний церкви о долге князя. Как это видно и из приведенных посланий, Церковь благословляла прежде всего повседневный княжеский труд. Государство идет своими мирскими путями, поэтому церковь, благословляя или осуждая его общее устремление, дает ему свободу действовать по своим мирским законам, не предписывая общих правил о заключении союзов, войне или мире, установлении договоров с соседями.